Какая реакция протекает с наибольшей скоростью при комнатной температуре? Взаимодействие углерода с кислородом. Взаимодействие железа с раствором уксусной кислоты. И взаимодействие железа с соляной кислотой. И взаимодействие между растворами гидроксида натрия и серной кислоты. Эта задача аналогичная предыдущей. В первой реакции углерод реагирует с кислородом с образованием углекислого газа СО2. Здесь надо затратить энергию на перевод простого вещества С в степень окисления 0 в соединение углерода в степень окисления плюс 4 в соединение СО2, а кислород из нулевой степени окисления перевести в степень окисления минус 2, тоже в этом соединении.